Оболочки деревьев, цветов. Как сказано выше, растения обладают тремя энерготелами. В тонких конструкциях их формируются начальные чувства, эмоции, перерабатывается энергия, связанная с деятельностью, присущей только растениям. Но опять же, нельзя сравнивать чувства и эмоции растений с человеческими, так как это разные планы существования, поэтому все основывается на других процессах. Замеры оболочек некоторых цветов дали следующие результаты. Кактусовые имеют сильную энергетику физической оболочки, и так как эфирная оболочка у них намного слабее физической, то наблюдается некоторая склонность к полноте, в кавычках, к накоплению материальной массы. Чем красивее цветок, тем выше энергетика его духовного тела, то есть высших энергий из прорабатываемого им спектра энергий. У гладиолуса она равна 5, у розы сирени 4. То, что растения обладают чувствами, уже не секрет. Ученые замеряли разными способами их чувствительность к всевозможным раздражителям, в том числе человеческой агрессии, злобе, дурным словам. Выявлена их способность входить в полевой контакт с человеком и улавливать его любовь и внимание к себе, реагируя на это соответствующими импульсами. Но все это связано с особым построением их тонких оболочек. Наши данные тоже подтверждают наличие в растениях чувств и эмоций. Поэтому в астральной оболочке цветов идет наработка энергий, связанных с их эмоциями. Эмоции у растений, как и у человека, бывают и положительными, и отрицательными, за счет появления в последнем случае чувства страха. Но в оболочке накапливается только положительная энергия, потому что у цветов отсутствуют отрицательные желания. Самым эмоциональным из числа исследуемых у нас растений оказался очень красивый цветок – гладиолус. Энергетика его астральной оболочки равна 8 единицам. Энергии ментального спектра у цветов не обнаружены. Основная их деятельность проходит через астральную оболочку, через всплески их чувств. Эфирная оболочка цветов влияет на их запах, на их пахучесть, ее силу. Чем душистее цветок, тем выше энергетика его эфирного тела. У пахучей розы она достигает 22 единиц, у сирени 30 единиц. Таким образом, пахучести растений, цветов и распространению запаха на расстоянии способствует эфирная оболочка. Кармические типы энергий у цветов положительны. Отрицательная карма у них тоже отсутствует. Так как замеры производились на конкретные цветы, то поэтому замеры этого же вида в других местах могут дать небольшие отклонения в ту или другую стороны, так как все индивидуально. Но общая тенденция сохраняется. Если сравнить деревья с цветами, то видно, что у деревьев появляются уже ментальные типы энергий их уровня. Эти энергии формируются на своих особых процессах, заложенных в их астральную оболочку. Здесь же они и накапливаются. Наличие ментальных типов энергий говорит о некоторой эволюции души на разных стадиях развития, по пути от минерала до человека. Здесь же у черемухи, как у самого пахучего дерева, также энергетика эфирного тела самая высокая – 33 единицы. Следовательно, и у деревьев именно эфирная оболочка способствует распространению аромата на значительное расстояние. У деревьев в астральной оболочке появляется, в отличие от цветов, отрицательная энергия, что, возможно, связано также с появлением зачатков эгоистических «желаний» в кавычках, агрессии или энергии защиты. Но положительной энергии у них гораздо больше, чем у цветов. То есть деревья больше чувствуют, чем обычные цветы. Кармический спектр энергий у деревьев имеет положительную и отрицательную составляющие. Деревья способны какими-то своими процессами, своим чувствованием нарабатывать новые виды энергии. Например, у дуба, стоящего возле скоростного шоссе, где постоянно движется транспорт, обнаружено больше отрицательных энергий каузального спектра, чем у дуба, стоящего в тишине леса, в кругу своих собратьев. Транспорт вызвал появление дополнительной защитной агрессии в оболочках дуба. И хотя эта агрессия равна всего двум, но она есть. А это уже личностная характеристика, появление внутренней индивидуальности. Духовные типы энергий у деревьев имеют большую количественную величину, чем у цветов, что говорит о наличии у них особых процессов, осваивающих высшие частоты энергий своего диапазона.